Глава 504. Перевал Южного Раскола. Прошло 3 месяца. Они забрались глубоко в южную область Западной пустыни. Изначально члены племени Ворона Божества предполагали, что им предстоит невиданная доселе военная кампания с нескончаемыми битвами. За эти 3 месяца им повстречалось несколько дюжин племен. 2 из них были великими племенами без патриарха в стадии отсечения души. Вот только ни одного сражения так и не произошло. Причиной тому был невероятно свирепый облик Манхау и племени Ворона Божества. Они проецировали настолько угрожающую ауру, что даже несмотря на притягательность демонического духа, никто не решался безрассудно их атаковать. Племя с более чем 10 000 бойцов обладало поистине устрашающей жаждой убийства. Пройдя через пламя войны, каждый воин был не слабее элитного эксперта великих племен. Этого было достаточно, чтобы запугать любого, не говоря уже о стае в 150 000 неодемонов. Одного взгляда на эту орду хватало, чтобы у людей начинали дрожать руки, а сердце резко начинало биться быстрее. Такой многочисленной стаи неодемонов было достаточно, чтобы раздавить практически любое племя в округе. Ее было достаточно, чтобы определить, выживет ли племя или нет. С такой мощью не хотело связываться ни одно племя. Молва о военных успехах племени Ворона Божества бежала впереди. Ныне в Западной пустыне не было таких людей, кто бы не слышал о племени Ворона Божества. Практически все племена знали историю о том, как они начали свой путь, имея всего 1000 бойцов. Они вышли из северной области Западной пустыни, сея на своем пути разрушение, уничтожая все оставшиеся на их пути племена. Они сражались много лет, побеждая снова и снова, становясь все сильнее и сильнее. Теперь боевая мощь племени достигла просто ужасающих высот. Такая известность и внушающая ужас репутация заставила остальные племена в южной области Западной пустыни обходить племя Ворона Божества стороной. За эти 3 месяца никто не посмел даже приблизиться к ним. Более того, многие практики Западной пустыни считали самым могущественным племенем без патриарха в стадии отсечения души племена Ворона Божества, Черного Дракона и Небесного Ветра. Совпадение или нет, но именно эти 3 племени обладали демоническими духами. Одно племя прибыло с востока, другое с запада, а третье с севера. Эти 3 поразительных племени прорубили себе путь на юг из 3 разных областей пустыни. Слава племени Ворона Божества уже сделала его легендарным. Что до племени Черного Дракона, раньше их возглавлял патриарх стадии отсечения души. К сожалению, его долголетие подходило к концу, отчего ему едва хватало сил просто поддерживать едва теплящееся пламя жизни внутри. Когда пошел пурпурный дождь и началось истребление жизненной силы и духовной энергии, некогда всемогущий практик стадии отсечения души отошел в мир иной и стал прахом. С его смертью племя Черного Дракона потеряло право вступить в черные земли, несмотря на это им все равно удалось раздобыть демонического духа. Это вновь сделало их центром всеобщего внимания. Про загадочное племя Небесного Ветра было известно только одно – они пришли с востока. Как проходила их военная кампания, не знал никто. Поимка демонического духа сделала их племя очень известным в Западной пустыне. В настоящий момент эти 3 великих племени считались самыми могущественными в регионе. За 3 месяца путешествия не произошло ничего неожиданного. Не останавливаясь, они продолжали лететь вперед. Сейчас с палубы воздушного корабля они смотрели на вздымающиеся впереди горы. Эта горная цепь расходилась в разные стороны, словно гигантская стена, у которой не было ни начала, ни конца. В горы постоянно ударяли молнии, отчего рядом с ними постоянно стоял невообразимый грохот. Чем-то эти горы напоминали стены тюрьмы, совершенно непреодолимые. А в этом месте располагался перевал Южного Предела. Эти горы разделяли южную область Западной пустыни на 2 части. Одна была частью Западной пустыни, другая граничила с Черными землями. Поэтому в Черные земли невозможно было попасть, не миновав этот перевал. Простирающаяся в обе стороны горная цепь была создана не матерью природой. 10 000 лет назад, во время ответного вторжения практиков Южного Предела в Западную пустыню, они дошли до этой точки. Тогда все племена Западной пустыни и все их самые могучие эксперты потратили несколько сотен лет на возведение этой горной цепи. Вложенные в нее древние магические формации сделали так, что над горами никогда не прекращалась гроза. Но это только выглядело как гроза. На самом деле молнии были сгустками запечатывающих заклинаний, созданные божественными способностями и магическими техниками. Это место полностью запечатало оставшуюся часть континента. Стоило запереть эту дверь, и её было уже невозможно открыть. Благодаря этому Великая Армия Южного Предела была остановлена. В конечном итоге им пришлось развернуться и вернуться на родину. Ведущий в Чёрные Земли перевал до сих пор находился там, где его заложили строители горной цепи. Существовало всего одно место, через которое можно было попасть в Чёрные Земли или добраться оттуда до Западной пустыни. Именно там был построен гигантский город, назывался он «Город Южного Раскола». Любое племя или группа путешественников, желающая попасть в Чёрные Земли, сперва должна была пройти через этот город. Поэтому этот стратегический узел всегда находился под тяжёлой охраной. Сейчас его защищало великое племя Западной пустыни, которое называлось «Морской демон». У этого великого племени не было своего патриарха стадии отсечения души, но они всё равно оставались весьма внушительной силой. Будучи жителями Южной области, их армия осталась практически невредимой. К тому же занятый ими город позволял им постепенно наращивать могущество. Занимая город многие годы, великое племя морского демона установило правило. Любое племя, желающее пройти через перевал, обязано уплатить половину своих ресурсов, включая духовные камни неодемонов. Только в этом случае они получали право прохода. Любое племя слабее племени морского демона, которое решало не переходить горы, вставало лагерем неподалёку, надеясь, что сюда не доберётся морская вода. Любому племени, которое хотело пересечь перевал, приходилось мириться с грабительскими условиями племени морского демона. Племена, которые были достаточно могущественны, чтобы представлять угрозу великому племени морского демона, тоже были вынуждены платить. Они понимали, что впереди их ждало племя морского демона, а сзади поджидали могущественные бандитские племена, которые стояли лагерем неподалёку. Только полный глупец или эгоист мог рискнуть и не уплатить сбор. По слухам, за племенем морского демона стоял один из трёх лидеров Союза Небесных Чертог – Великое Племя Поиска Небесной Мудрости. Наконец, воздушный корабль племени Ворона Божества показался в облаках неподалёку от перевала Южного Раскола. Рядом с кораблем летело 150 тысяч неодемонов. В разбросанных внизу лагерях практики поражённо смотрели на приближающееся племя Ворона Божества. Десятки тысяч практиков стояли лагерем неподалёку от перевала, причём все они были из совершенно разных племён. И люди сразу же начали обсуждать новоприбывших. «Это же племя Ворона Божества! Человек на носу должно быть эксцентрик кроволикий. О нём ходит множество жутких легенд. Одни говорят, он жесток и беспощаден, другие считают, что он даже не практика воплощения неодемона. Тотемный священный предок племени Ворона Божества». 3 месяца назад племени Небесного Ветра пришлось расстаться с половиной своих богатств, чтобы получить право прохода через перевал. Интересно, как поступит племя Ворона Божества? Тем временем в городе Южного Раскола члены великого племени Морского Демона с нескрываемым презрением наблюдали за племенем Ворона Божества. Старейшины племени с пренебрежением наблюдали за ними с городских стен. Гун и Верховный Жрец даже не появились. Племя Ворона Божества было недостойно того, чтобы они лично появились на стенах. «Стоять!» Как только племя Ворона Божества показалось в небе, перед ними возник старейшина племени Морского Демона, практик начальной ступени зарождения души. Держался он крайне надменно, словно считал все вокруг грязью у себя под ногами. Вид 150 тысяч неодемонов потряс его, но внешне он никак это не показал. Когда прозвучал его крик, воздушный корабль племени Ворона Божества остановился. Со своей позиции, носа летающего средства, Манхау хмуро рассматривал перевал Южного Раскола. «Если вы хотите пересечь перевал, — холодно сказал старейшина, — показывайте всё ваше добро. Мы его тщательно изучим и заберём половину в качестве платы за проход. После этого можете пройти через перевал. Это правило распространяется и на ваших неодемонов». Услышав его требования, практики из остальных племён тут же стихли. С ярким блеском в глазах они посмотрели на племя Ворона Божества. Разумеется, они боялись связываться с племенем Ворона Божества. Но если оно лишится половины неодемонов, это значительно понизит их военную мощь, а значит, они могут решиться на атаку. Не они одни размышляли подобным образом. На другой стороне перевала показались чёрные тучи, в которых находились 3 племени, каждая численностью более 10 тысяч воинов и десятков тысяч неодемонов. Они парили в воздухе неподалёку от города Южного Раскола, явно предвкушая скорую резню. Словно голодные стервятники, Они поджидали племена на другом конце перевала. Заметив племя ворона-божества, в их глазах вспыхнул жадный блеск. Манхао тоже их заметил, отчего еще сильнее нахмурил брови. Холодный блеск его глаз стал еще ярче. Члены племени ворона-божества молча стояли на палубе, проецируя свою чудовищную жажду убийства. Гуны трех бандитских племен на другой стороне перевала переглянулись и с насмешливыми ухмылками посмотрели на Манхао. «Спустя столько месяцев нам в сети наконец угодила крупная рыба!» «Ага, 3 месяца назад какие-то племена попытались ограбить племя Небесного Ветра, хоть им и пришлось отпустить их, им все равно удалось урвать немало ценного. Чем богаче племя, тем оно сильнее. Если даже у них нет демонического духа, это еще не значит, что у них не выйдет попасть в черные земли. Правда, у этого племени Ворона-Божества он все таки есть». Священники и старейшины этих племен с кровожадным блеском в глазах тяжело задышали. Они не сомневались, что и племя Ворона-Божества подчинится правилам Перевала Южного Раскола. Народ ведь неспроста болтал, что за всем этим стоял сам Союз Небесных Чертог. «Племя Ворона-Божества имеет демонического духа. Они точно попытаются перейти через Перевал. Причем, скорее всего, постараются сделать это как можно скорее. Ведь за ними будет собираться все больше и больше бандитских племен. Когда они пройдут перевал, у них не станет половины ресурсов и неодемонов. Сражение с 3 бандитскими племенами будет жарким. При этом постепенно к ним с флангов будут стягиваться все больше и больше бандитских племен. Интересно, что они выберут». Собравшиеся по другую сторону перевала племена не могли его пересечь, или, возможно, боялись это сделать из-за бандитских племен на другой стороне. Завидев черное облако 3 племен, все эти люди резко изменились в лице. Тем временем племя Ворона-Божества, включая Манхао, хранило молчание. На стенах города Южного Раскола члены племени Морского Демона болтали и смеялись, презрительно поглядывая на разворачивающуюся в воздухе сцену. Старейшина племени Морского Демона, нетерпеливо постукивая пальцем по руке, холодно сказал: «Вы ведь племя Ворона-Божества, да? Если вы не собираетесь идти через перевал, тогда проваливайте отсюда!» Манхао медленно повернулся к нему. Когда он заговорил, его спокойный голос прогремел, словно гром. «Может, уже заткнешься?